Интерлюдия. Платиновая девушка в резиденции герцога. В резиденции герцога Эльдиштета Латина не сидела без дела. Практически все свободное время она посвящала самообразованию в библиотеке. Также Роза взялась подтянуть ее манеры. Для городской девушки Латина вела себя превосходно, но Роза решила, что лишние знания не повредят. Теперь приемная дочь Дейла, именно такой статус был у девушки, могла общаться с обитателями особняка без смущения или стыда. Сам Дейл поблагодарил Розу за заботу, но про себя подумал, что правила поведения на балу Латине можно было и не учить. Дело в том, что Владимир потребовал, чтобы они с Латиной присутствовали на званом вечере для своих, который он собирался провести у себя дома через несколько дней, а юноша всеми силами отпирался. «У Латины нет подходящего платья», — заявил он. «Ничего страшного, на вечер приглашены только самые близкие. Никто не будет требовать строгого соблюдения всех правил. И все равно я против». Упрямо сказал Дейл, но, конечно же, про себя, ничем не показав своего несогласия. Общество аристократов научило его сохранять каменное лицо в любой ситуации. «Каким бы маленьким и приватным ни был этот бал, на нем будет высшая знать Лабанда, а это, знаете ли, совсем иной мир. Простые люди даже представить не в состоянии, что там творится». «Думаю, в гардеробе найдется подходящее платье», — продолжил Владимир. «Нет, спасибо, обойдемся без разрешений», — мысленно ответил юноша. Присутствовавшие при этом горничные заметно оживились и заулыбались. Причину их странного поведения Дейл узнал потом, когда пожаловался на герцога Грегору. «А чего ты упрямишься? Сестра оставила в доме целый ворох одежды. Правда, она уже вышла из моды, но это поправимо». «И ты, Грегор?» «Мне кажется, Латине больше подойдут классические вечерние платья, а не эти новомодные, выставляющие все на показ. По всей видимости, батюшка подумал о том же», — вставила Роза. В неформальной обстановке она называла Владимира по-домашнему «батюшкой». «Ты тоже против меня, Роза?» – вскинулся Дейл, и девушка мягко улыбнулась ему. Латину, простолюдинку, никто официально не вводил в высшее общество, поэтому она не имела права появляться на торжественных мероприятиях. На этот раз герцог разрешил ей, потому что устраивал бал для узкого круга знакомых. Внезапно послышался знакомый голос. «Дейл, ты звал меня?» «Латина!» Подскочив от неожиданности, Дейл обернулся и увидел Латину на пороге комнаты. Девушка держала в руках стопку книг и недоуменно смотрела на него. «Ты же звал меня? Мне не послышалось?» «Латина, ты вовремя!» – вмешалась Роза. «Самое время устроить примерку. Грегор, ты не против?» «Да пожалуйста». «Да вы сговорились!» – в гневе выпалил Дейл. Но Латину уже окружили горничные. «А? Что? Что?» «Сразу вспомнилось, как мы одевали маленькую госпожу Розу». Широко улыбнулась старшая горничная и увела процессию в соседнюю комнату. Ошеломленная Латина поневоле сдалась на их милость. «Леди Фанни души во мне не чаяла». «Да, ты была ее любимицей». Грегор и Роза с теплом повспоминали былое, а потом девушка улыбнулась мающемуся от тревоги и недовольства Дейлу. «Повезло Латине. Ей подойдет любой цвет. Как я ей завидую». «Правда?» «Не все цвета сочетаются с моими волосами». «А, точно. Если подумать, Латина и правда может носить все что угодно. Ну, кроме одежды взрослого дизайна. Все-таки она еще слишком маленькая для такого. И кроме открытых нарядов. Так что никаких оголенных животов, никаких коротких юбок, а уж о глубоком декольте я вообще молчу. Не зря же говорят, что холод и простуда – два самых страшных врага для девушки. Так что Латине подходит все, если не считать вот это вышеперечисленное». «Дейл, почему ты так упорно прячешь Латину?» — спросил Грегор, вырывая друга из раздумий. «Потому что она вроде как моя родственница, сразу привлечет к себе внимание». Дейл был простолюдином, но в высшем обществе к нему относились по-особому. Выходец из уникального клана Тислоу, блестящий воин с редкими качествами героя, доверенное лицо герцога Эльдиштета — это только малая часть его титулов. Безусловно, находились и завистники, распускающие порочные слухи, но юноша давно уже пропускал их мимо ушей. В общем, он многое узнал об этом гадюшнике и научился выживать в нем, а потому не хотел, чтобы добрая и чистая Латина имела к нему какое-то отношение. Кроме того, она само воплощение милоты. Стоит ей только показаться, как всякие павлины из высшего общества начнут выделываться перед ней, а потом и слухи всякие пойдут. Но тут ты прав. А еще Латина затмит всех на балу. Это даже проверять не нужно, и так очевидно. «Кое в чем ты не меняешься». Сокрушенно вздохнул Грегор, но поглощенный своими мыслями Дейл не обратил на это внимания. «И все же я очень хотел бы увидеть Латину на балу, она и так очаровашка, а в роскошном платье да с украшениями вообще будет сногсшибательной. Все будут смотреть на нее, глаз не оторвут, зуб даю, и вдобавок голову на отсечение. И вот именно поэтому я не хочу пускать ее на бал!» Дейл увидел в остальных парнях злостных соперников, которые только и ждали, чтобы запустить в его Латину свои ядовитые клыки, и не хотел лишний раз искушать их. «Я не подпущу к Латине этих гадов ползучих!» — весомо заявил он. Роза пристально посмотрела на него и склонила голову на бок. «Дейл, а? Это в тебе говорит типичное мужское собственничество?» Еще недавно Дейл со смехом возразил бы ей. Его чувства были этическими и никак иначе. Все заявления о том, что Латина милая, что краше нее нет никого на свете, он делал как опекун. Но теперь ситуация изменилась. Юноша мог сколько угодно говорить, что не считает Латину своей девушкой, но стоило ему представить, как ее окружают другие парни, и руки сами собой сжимались в кулаки. В принципе, опекун тоже мог так реагировать, но Дейл сам признавал, пусть и смущаясь, что уже пересек черту. Признавал, а потом терялся еще сильней, ведь раньше у него практически не было таких эмоциональных, не свойственных взрослому рассудительному человеку всплесков. Как отец отказывается отпускать дочь, так и парень не собирается отдавать девушку, желание одно, а вложенные чувства совершенно разные. Поэтому-то Дейл после слов Розы и переполошился. Нет, все совсем не так». «Да не паникуй ты», — вздохнул Грегор. Роза звонко засмеялась. Тут дверь в соседнюю комнату открылась. Дейл рефлекторно обернулся и оцепенел. На пороге стояла Латина. Она была в приталенном платье цвета красного вина. Пышная юбка с оборками величаво покачивалась так шагам. «Что-то мне неуютно. Я странно выгляжу, да?» — спросила Латина. И все же, несмотря на застенчивость, она едва сдерживала рвущуюся наружу радость. «У юной леди волосы спокойного оттенка, поэтому мы решили оттенить их ярким цветом», — пояснила старшая горничная. «Обычно Латина предпочитает светлую одежду, но в темном прямо-таки сияет», — улыбнулась Роза. Дейл же находился в прострации, все звуки отодвинулись на дальний план, и с головы мгновенно вымело любые связанные мысли. Краем сознания он понимал, что должен сказать хоть что-нибудь, но лишь открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Искосо взглянув на него, Грегор протянул спасительную соломинку. «Если бы сестра сейчас вдруг вошла в комнату, то потеряла бы голову от умиления». «Да, когда Леди Роза была маленькой, госпожа Фанни часто переодевала ее в свою старую одежду», — вспомнила старшая горничная. Фанни, старшая сестра Грегора, обожала прелестную Розу и тепло общалась с ней, несмотря на низкий статус Корнелиусов. Она лично научила ее этикету и переодевала в дорогие платья, о которых в семье бургграфы могли только мечтать. Грегору тоже частенько доводилось видеть, как окруженная толпой служанок Розы едва стоит на ногах после нескончаемых примерок. Работавшие в резиденции не первый год горничные прекрасно помнили то время и сами получали от процесса массу удовольствия. Поэтому они оживились после предложения Владимира. «Тебе очень идет», — сделал комплимент Грегор. Он изменил своему немногословию еще и для того, чтобы привести в себя растерявшегося друга. «Латина!» «Что?» Чуть покрасневшая девушка посмотрела на Дейла со смесью легкой тревоги и надежды на лице. Ей были не нужны любезности от толпы, она хотела услышать заветные слова от того единственного, ради которого, собственно, и нарядилась. Сейчас она чувствовала себя принцессой из сказки, и этот волнительный радужный мир, закруживший ее. «У тебя там подкладки?» Раскололся на мелкие части после первых же слов Дейла. Стоит отметить, что это платье Фанни носила, когда была чуть младше Латины. И в таком возрасте она уже была фигуристей, поэтому горничным действительно пришлось использовать подкладки, иначе ткань бы некрасиво обвисла. Но можно же было не заострять на этом внимание. После случившегося Латина, чуть не плача от злости и разочарования, выбежала из комнаты. «Ну ты дал!» — сокрушенно вздохнул Грегор. «Бедная Латина, как же ей не повезло с тобой!» — посочувствовала Роза. «Ну да, признаю, виноват», — слезливо проговорил Дейл, распластавшийся на столе.